Она обманет. Этот ангел, эта олицетворенная искренность, женщина, какую, кажется, Бог впервые создал во всей чистоте и блеске. А все-таки женщина и, вероятно, обманет. Вы после этого скажете, что и я надую? Со временем, да, и ты. Я? Про тех, кого... Вы не знаете, вы можете заключать что угодно, но меня. Не грех ли вам подозревать в такой гнусности? Кто же я в ваших глазах? Человек. Не все одинаковы. Знаете же, что я, не шутя, искренне дал ей обещание любить всю жизнь. Я готов подтвердить это клятвой. Знаю, знаю, порядочный человек не сомневается в искренности клятвы, когда дает ее женщине. А потом изменит или охладеет. И сам не знает, как это делается, не с намерением, а тут никакой гнусности нет, некого винить. Природа вечно любить не позволила. И верующие в вечную и неизменную любовь делают то же самое, что и неверующие, только не замечают или не хотят сознаться. Мы, дескать, выше этого не люди, а ангелы. Глупость. Как же есть любовники-супруги, которые вечно любят друг друга и всю жизнь живут? Вечно? Кто 2 недели любит, того называют ветреньком, а 2-3 года так уж и вечно. Разбери-ка, как любовь создана, и сам увидишь, что она не вечна. Живость, пылкость и лихорадочность этого чувства не дают ему быть продолжительным. Любовники-супруги живут всю жизнь вместе, правда. Да разве любят всю жизнь друг друга? Будто их всегда связывает первоначальная любовь? Будто они ежеминутно ищут друг друга, глядят и не наглядятся? Куда под конец денутся мелочные угождения, беспрестанная внимательность, жажда быть вместе, слезы, восторги, все эти вздоры? Холодность и неповоротливость мужей вошла в пословицу. Их любовь обращается в дружбу, говорят все важно. Так вот уж и не любовь, дружба. А что это за дружба? Мужа с женой связывают общие интересы, обстоятельства, одна судьба. Вот и живут вместе. Они от этого так и расходятся, любят других, иной прежде, другой после. Это называется изменой. А живучи вместе, живут потом привычкой, которая, скажу тебе на ухо, сильнее всякой любви. Недаром называют ее второй натурой, иначе бы люди не перестали терзаться всю жизнь в разлуке или по смерти любимого предмета, а ведь утешаются. А то наладили вечно, вечно. Не разберут, да и кричат. «Как же вы, дядюшка, не опасаетесь за себя?» «Стал быть, и ваша невеста, извините, надует вас?» «Не думаю». «Какое самолюбие! Это не самолюбие, а расчет. Опять расчет!» «Ну, размышление, если хочешь». «А если она влюбится в кого-нибудь?» «Да, это не надо допускать. А если бы и случился такой грех, так можно поискуснее расхолодить». «Будто это можно». «Разве в вашей власти?» «Весьма». «Этак бы делали все обманутые мужья», — сказал Александр, «если б был способ». «Не все мужья одинаковы, мой милый. Одни очень равнодушны к своим женам, не обращают внимания на то, что делается вокруг них, и не хотят заметить. Другие из самолюбия хотели бы, да плохи. Не умеют взяться за дело». «Как же вы сделаете?» «Это мой секрет, тебе не втолкуешь, ты в горячке». «Я счастлив теперь. И благодарю Бога, а о том, что будет впереди, и знать не хочу». Первая половина твоей фразы так умна, что хоть бы не влюбленному ее сказать, она показывает умение пользоваться настоящим, а вторая, извини, никуда не годится. Не хочу знать, что будет впереди. То есть не хочу думать о том, что было вчера и что есть сегодня. Не стану ни соображать, ни размышлять, ни приготовлюсь к тому, не остерегусь этого. Так, куда ветер подует. Помилуй, на что это похоже? А по-вашему, как же, дядюшка? Настанет миг блаженства, надо взять увеличительное стекло, да и рассматривать? Нет, уменьшительное, чтоб с радости не одуреть вдруг, не вешаться всем на шею. Или придет минута грусти, продолжал Александр, так ее рассматривать в ваше уменьшительное стекло? Нет, грусть в увеличительное. Легче перенесть, когда вообразишь неприятность вдвое больше, нежели она есть. «Зачем же, — продолжал Александр с досадой, — я буду убивать вначале всякую радость холодным размышлением, не упившись ею? Думать, вот она изменит, пройдет. Зачем буду терзаться заранее горем, когда оно не настало?» «А зато, когда настанет, — перебил дядя, — Так подумаешь, и горе пройдет, как проходило тогда-то и со мной, и с тем, и с другим.